«Внимание! Немедленно бросить оружие! Лечь на пол! Руки скрестить на затылке!» Зафиксированный на груди полицейского доспеха динамик активировался, начав вещать протокольную запись. «В случае сопротивления будет применена сила!» В ответ полетели застучавшие по выставленным щитам камни. Группа из 10 полицейских продолжила осторожное продвижение по узкому коридору жилого квартала. Старшая группа отдал приказ. Защелкали игольники. Несколько мятежников схватились за пораженные иглами ноги, сделали пару неверных шагов и медленно опустились на грязный пол. Мощное парализующее средство действовало безотказно и не угнетало дыхательную систему. «Внимание! Немедленно бросить оружие! Лечь на пол! Руки скрестить на затылке! Действует полиция Астероид-Сити! В случае сопротивления будет применена сила!» Звон стекла. Вспыхнуло дымное пламя. Коктейль Молотова разлетелся о щит, зацепив огненными брызгами пару копов. Тех это не смутило. Полицейская броня надежно защитит от пламени. «Внимание!» Один из копов, зеленый новичок, дернул рукой. «Нет!» Запоздало крикнул старший, но игольник новичка уже сказал свое слово. Еще один мятежник упал на пол, выронив из ослабевшей руки стеклянную бутылку с горящей тряпкой в горлышке. Звон стекла. И растекшаяся огненная лужа мигом окружила троих парализованных мятежников. Хрипящие крики, слабые подергивания, расползающиеся по одежде пламя. Трое остававшихся на ногах обратились в бегство. «Мать твою, Гловер!» Процедил старший, срывая с пояса белый цилиндр и вжимая кнопку. «Живо! Пенными!» 4 белых цилиндра с тихими хлопками лопнули в воздухе, накрыв горящий коридор облаком пены. Пожар унялся. В белом месиве тяжело ворочали и стонали жестоко обожженные люди. Их уже не спасти, видно невооруженным взглядом. Оглянувшись, старший глянул на потолок. Подавил очередное ругательство. За ними неотступно следовал паук-наблюдатель дознавателей, и чертов дрон стопроцентно зафиксировал произошедшее. «Дебил!» — прошипел сосед Гловера, толкнув того локтем. «Я не хотел. Он же замахивался». «Расскажешь это на расследовании, идиот. Оказать пострадавшим первую медицинскую помощь, остальных в наручники. Отступаем!» — распорядился старший, глядя на стонущего у ног обожженного парня. «Раненых и задержанных с собой. Сюда передвигайте, 2 щита. Тут мы закончили». «Так точно!»